Через минуту тетушка Айше и Мижган взяли моего кузена под руки. Соседки, которым было далеко за 40, но которые, видимо, считали себя еще за женщин, а Кямрана уже за мужчину, шли чуть поодаль. Я с детьми шагала впереди, но все время прислушивалась к тому, что говорили за моей спиной. Кямран рассказывал моей тетке и Мижган, каким ветром его сюда занесло. Этим летом я так затосковал в Стамбуле. Трудно даже передать. Я гневно топнула ногой о землю и подумала, конечно, затоскуешь. Упустил свою счастливую вдовушку на чужбину. Между тем Кямран продолжал. 2 дня тому назад, это было 15 числа, мы с компанией друзей поднялись ночью на гору Алемдаг. Ночь была неповторимая, но, знаете, я не переношу утомительных развлечений. И под утро, никому ничего не сказав, я спустился один в город. Словом, мне было как-то не по себе. Я заскучал и решил, что неплохо бы на несколько дней уехать из Стамбула. Но куда поедешь? В Ялова еще не сезон. В Бурсе сейчас адское пекло. И вдруг я вспомнил про Текирдаг. К тому же мне так хотелось вас увидеть. В этот вечер тетка с мужем до позднего часа не отпускали Кимрана из сада. Мижган тоже не отходила от них ни на шаг, хотя едва стояла на ногах от усталости. Я же старалась все время держаться в стороне, часто убегала в дом или пряталась в глубине сада. Не помню, зачем мне вдруг понадобилось подойти к ним. Кямран обиженно сказал: «Вижу, гостю здесь отказывают во внимании». Я засмеялась и пожала плечами. Ведь, говорят, гость гостя не терпит. Мюжган хватала меня за руку, дергала за подол платья, словно желая остановить меня. Но я все-таки вырвалась и направилась к дому, заявив, что хочу спать. Когда поздно ночью Мюжган пришла в нашу комнату, я еще не спала. Она присела на край постели, заглянула мне в лицо, чтобы не рассмеяться, я повернулась на другой бок и принялась храпеть. Мюжган заставила меня поднять голову с подушки. «Нечего притворяться!» «Клянусь, я спала!» — ответила я, тараща на нее глаза. Мы обе не удержались от хохота. Мюжган потрепала меня по щеке. «Мое предположение подтвердилось», — сказала она. Я рывком выпрямилась и села на кровати, отчего пружины зазвенели. «Что ты хочешь сказать?» Мюжган испугалась. «Ничего, ничего», — сказала она, улыбаясь. «Только ради Аллаха не надо меня душить. Я умираю от усталости». Она потушила лампу и легла в постель. Через несколько минут я все же подошла к ней, обняла ее и прижала к груди, но бедняжка уже спала. — Не надо, Фериде, — попросила она, не открывая глаз. — Хорошо, — сказала я, — только ты должна знать, пока я не скажу тебе, все равно не засну. И хоть в комнате было темно, и Мижган лежала с закрытыми глазами, я уткнулась лицом в ее волосы и зашептала на ухо: «У тебя в голове безумные мысли, я понимаю, но если ты хоть что-нибудь ему скажешь, я схвачу тебя и вместе с тобой брошусь в море». «Хорошо, хорошо», — пробормотала Мижган, — «что тебе надо?» И опять моментально заснула, хотя я продолжала тихонько трясти. Приезд Кямрана действительно испортил мне настроение. Я испытывала к нему смешанное чувство гнева, страха и отвращения. Это чувство росло с каждым днем. Когда мы оставались с кузеном наедине, я без всякой причины грубила ему, старалась поскорее убежать. К счастью, Азизбей, муж тетки, полностью завладел гостем. Он без конца приглашал в дом приятелей, знакомил их с Кямраном, почти каждый день увозил его в экипаже на длительные прогулки или в гости к кому-нибудь из местных богачей. Однажды утром я столкнулась с кузеном на лестнице. Кемран опять собирался отправиться куда-то в гости. Он загородил мне дорогу. Потом, глянув по сторонам, словно желая убедиться, что никто не услышит, сказал: «Я умру от столь чрезмерного гостеприимства, Фериде». Я прикинула, что не сумею проскользнуть между ним и лестничной решеткой, не прижавшись к нему. «Разве это плохо?» — сказала я. «Вас каждый день катают, развлекают». Кемран иронически грустно улыбнулся и закатил глаза. «Гость гостя не терпит». «Но вспомни старое правило. Гость на гостя хозяину наговаривает. Смотри, и я скажу что-нибудь». Кемран почему-то рассердился на мои слова, сказанные вечером в день его приезда. «Гость гостя не терпит». Он без конца напоминал мне об этом, стараясь тоже меня поддеть. «Хорошо», — сказала я, — «но, по-моему, жаловаться вам не на что. Каждый день вы знакомитесь с новыми местами, с новыми людьми». Кемран снова поморщился. «Разве люди, которых я вижу, могут развлечь?» Я не удержалась и спросила: «Где же нашим бедным родственникам сыскать других?» Кемран понял, на кого я намекаю. Он сделал шаг и, протянув ко мне руки, взволнованно сказал: «Фериде». Но руки его так и повисли в воздухе. Я шмыгнула в узкое пространство между ним и лестничной решеткой и, прыгая через две ступеньки и напевая какую-то песню, убежала в сад. Все-таки Межган выдала меня. Однажды утром мы прогуливались по обрыву у берега моря. Ночью прошел дождь, и в воздухе была разлита приятная осенняя свежесть. Бесформенное облако, клубившееся, как туман или дым, закрывало солнце. И тогда на неподвижной глади моря дрожали светлые блики. Вдали неподвижно, как тени, стояли 2-3 рыбачьих лодки с повисшими парусами. Вдруг я увидела, что по дороге идет Кемран, неизвестно каким образом оказавшийся в этот день свободным. Мюжган сидела на корне большого дерева, лицом к берегу, и не заметила кузена. Я тоже сделала вид, будто не замечаю его, и повернулась к морю. Я не видела Кемрана, не слышала его шагов, но чувствовала, что он идет в нашу сторону. Подбородок мой мелко задрожал. «В чем дело?» — спросила Межган. «Почему ты примолкна?» Она обернулась. В нескольких шагах от нас стоял Кемран. Было ясно, что нам не избежать разговора. Кузен шутливо обратился к Межган. «Вы и сегодня не забыли зонтик?» «Да, ведь и сегодня может пойти дождь», — засмеялась Межган. Кемран говорил, что ему очень нравится сегодняшняя погода, похожая на его задумчивый и нерешительный характер. Мюжган, слушая его слова, развлекалась тем, что открывала и закрывала зонтик. «Погода приятная, но навевает грусть», — возразила она. «В это время года все дни такие. А потом зима. Вы не знаете, как тоскливо здесь зимой. Отец вот, напротив, очень привык к этим местам, и его пугает мысль о переводе». «Ну, зачем так ругать здешние края? Возможно, вы еще замуж выйдете за какого-нибудь местного богача», — пошутил Кемран. Нужган приняла все всерьез и покачала головой. «Упаси меня, Аллах!» В это время мимо нас проходил босой рыбак. Голова его была повязана красным платком. Это был тот самый старик, которому я однажды представилась как Марийка. «Давненько тебя не было видно, Марийка», — сказал он. «Да вот, готовлюсь как-нибудь выйти с вами на рыбную ловлю», — отозвалась я. Болтая таким образом, мы зашагали со стариком к обрыву.